зато теперь ходит по сцене в камуфляже. Послушают со стороны умные люди театр, Шекспир, высокое искусство, а они про какие-то кроссовки. Разве это театральный костюм? Но, между прочим, кроме кроссовок, там все специально сшито по эскизам из хороших тканей. Это для меня всегда принципиально хорошие ткани. Я почему старый театр ненавидел? Трехкопеечная тканюшка красочкой расписана под парчу или искусственный мех задутый. Смотреть на это не могу. Должна быть концепция. Тогда костюмом можно рассказать обо всем. Ты пьесы читаешь, которые одеваешь? Нет, мне режиссер рассказывает. Я слушаю его. Память у меня, слава богу, нормальная. И у меня тут же начинает рисоваться какая-то идея. Единственное, что я прочел, это «Милый друг» Мопассана. Я тогда в больницу попал. И Арбузова, пьесу «Мой бедный Марат». Все остальное практически прошло мимо меня. Дремучий ты человек. Скажи лучше, с кем интереснее работать, с артистками или манекенщицами? Ну, конечно, с артистками. Девчонки-модели, так сказать, они пришли и ушли. Причем со многими я дружу, общаюсь, но это один мир. В театре же мир совсем другой. Мало того, что это актрисы с биографией, с ролями, сталкиваешься все время с личностями. Многие художники жалуются, что артисты, особенно артистки, букет капризов, мука сплошная любого художника. Это так? Когда я делал костюмы для «Поля битвы» в театре «Сатиры», меня жалели, что мне предстоит работать с Гурченко. «Ну, ты, парень, попал», — говорили мне, и меня трясло. Но ты знаешь, все прошло настолько гладко и замечательно. Я даже благодарен Людмиле Марковне. Она открыла мне некоторые секреты. Как поигравшая актриса, она знает много примочек в костюме. Помню, однажды пришла в гримерку и увидела платье, которое мы только-только из мастерской привезли. Оно висело на плечиках. Она кинула один взгляд. «Андрюш, я это платье не надену». Это было настолько убедительно, что я даже не спрашивал, почему не надену. Мне все сразу стало ясно. Гурченко имеет на это право, потому что знает, как это должно быть. То же самое с Тереховой. Все уверяли, что страшнее характера в театре нет. В «Милом друге» все прошло мило. Вот кто меня поразил, это дядя Боря Иванов. В «Милом друге» я ему забубенил фрак ярко-чернильно-анилинового цвета. Андрюша Ильин, который чуть постарше меня, увидел его, аж ошалел. «Сейчас дядя Боря придет, мокрого места от тебя не оставит», — предупредил он. А дядя Боря сказал: «Это мое. Давай скорее мерить». И с цилиндром, тоже немыслимого вида, играл как ребенок. Мало того, что он все это сразу принял, он к лиловому фраку подобрал перстень с таким же камнем, поменяв свой традиционный с красным камнем. Я даже о такой мелочи не подумал, а он до мельчайших подробностей влезал в роль. Вот это старая школа. С Ширвинтом был смешной случай. Ему нужен был белый смокинг, и мы объездили все магазины, но не нашли. «Сшить надо», — убеждал его я. «Он ни в какую, мол, не могут у нас такое сшить». Мы даже зашли в «Версаче», но там среди черных смокингов ходили новые русские с распальцовкой, а белого смокинга не было. Я нашел потрясающего мастера, старенького, который одевал еще маршала Шапошникова. Когда они встретились,